Глава 29. Пусть они стыдятся, а не мы. Санса. «Сегодня столько подарков!» — задыхаясь, пропыхтела Лория, прыгая на скакалке, которую я самолично соорудила для тренировок. Сначала моя новоиспеченная сестра выказала немалых размеров удивления, когда я продемонстрировала свой веревочный снаряд, а затем и показала, как его применять в действии, но потом ей даже понравилось. «Не разговаривай», — погрозила я указательным пальцем. «Дыши носом». «Угу», — донеслось со стороны раскрасневшейся виконтессы. «Девочки», — я перевела внимание на камеристок. «Как и вчера, два подхода по 25 приседаний. Держим спину ровной». Лия и Лили с боевым настроем незамедлительно приступили к упражнению. Вскинув взгляд, я посмотрела на спины двух стражников, что изо дня в день сопровождали нас по велению отца. Молчаливые, умеющие быть незаметными, но всегда находящиеся поблизости, украдкой наблюдая за Лили и Лией. Девушки этого не замечали, не до этого им было. Ведь я гоняла их сильнее, чем Лори. Но что-то мне подсказывало, совсем скоро они поймают этих двух молодых мужчин с поличным. Улыбнувшись своим мыслям, я приступила к упражнениям вместе со всеми. Чуть позже, когда приятный жар разлился по телу, а на коже выступила испарина, мы отправились быстрым шагом по уже проложенной тропе. Сегодня был особенный день, а ведь я собралась переводить Лори, как и камеристок, что послушно следовали за нами, на бег. Представляла, как им будет сложно, особенно сестре, но присутствовала уверенность, что она справится. Для начала 5-7 минут неспешного бега, чтобы ее организм привык. Раз в 2 дня будем прибавлять по 1 минуте. Со временем разовьется выносливость и километраж увеличится. Повторяю, с волнением наставляла я своих учениц. Дышим носом. Запомните, у каждого человека есть удобный темп. Вам нужно найти свой. Не стоит спешить и бежать рывками, будет только хуже. Всем все понятно? Да. Понятно, госпожа. Тогда вперед. Я перешла на бег первой, неспешно продвигаясь по тропинке и с удовольствием вдыхая носом прохладную свежесть соснового бора. Мне и самой было тяжело, но я не собиралась делать себе поблажки. Неспешно огибая деревья и перепрыгивая через корни, что несказанно нравилось, ведь это самый что ни на есть бег с препятствиями, я то и дело оглядывалась на девчонок. На моё счастье, они не отставали. Да, им было сложновато, их волосы растрепались, а лица разрумянились. Но я видела блеск удовольствия в девчачьих глазах. Им нравилось, им несказанно нравилось. «Переходим на быстрый шаг», — крикнула я, когда обозначенное время сошло на нет. Лори справилась, смогла выдержать. Я так ей гордилась. «На вдох поднимаем руки вверх, на выдох вниз», — командовала я, восстанавливая свое дыхание. И чувствую, как биение сердца приходит в норму. Все красные, уставшие, взъерошенные, с мокрыми пятнами на одежде, но такие счастливые. «Это...» — шагала рядом со мной Лори. «Было здорово». «Правда?» — хохотнула я. «Даже лучше, чем открывать подарки». «Определенно», — выдохнула сестра, передвигая ногами. «В теле такая приятная слабость». Я рассмеялась, вспоминая, как виконтесса сияющими глазами ныряла из одного свертка в другой. Сегодня прям какое-то нашествие подарков. Слуги только успевали перетаскивать нескончаемый поток презентов от знатных семей, которые прикрывались поздравлениями, что я вошла в семью Оберонов. Но на самом деле всем все было понятно. Каждый из дарителей был полон надежд, что им удастся заключить помолвочный союз с Лорией или со мной. Среди них наблюдался и маркиз Оулш. Этот молодой мужчина вчера немало времени провел рядом со мной. Танцевать с ним я отказалась, как и в первый раз, ссылаясь на ногу. Так он решил увлечь меня беседой, рассказывая довольно-таки забавные истории. На нас с нескрываемым любопытством косились, а потом Лори весь вечер подтрунивала надо мной, уверяя, что этот молодой человек — отличная для меня партия. Сестра вчера цвела и пахла. Ее самолюбие пело и плясало, ведь Лори уже второй раз щелкнула Дрейка по носу. Она была довольна до невозможности, с трудом скрывая язвительную улыбку. Представляла, как этот паршивец разозлился. Я наблюдала за ним и его дружком, когда они с кислыми физиономиями покидали бал. Нет, я не злорадный человек и уж точно не стерва. Но вчера меня прямо распирало. Хотелось ехидничать и хохотать голосом ведьмы на весь бальный зал. И вновь между мной и сестрой завязалось обсуждение вчерашнего и сегодняшнего. Мы смеялись и вспоминали самые приятные моменты в приподнятом настроении, ступая на задний двор и направляясь к дому. «Я уже не та наивная дурочка», — фыркала Лори, прекрасно зная, что услышанные камеристки не посмеют кому-то рассказать. «Уверена», — улыбалась я во все 32 зуба. «Он и сам это уже понял». Выставив указательный палец, я слегка ткнула сестру в правый бок, отчего она взвизгнула, а затем рассмеялась, кинувшись за мной. Я рванула к дому, замечая у бокового окна, где находилась гостиная, какое-то движение. Невольно вскинув взгляд, чуть не запнулась об свою же ногу и не пропахала землю носом. «Гости! К нам приехали гости!» И никто иные, а те, кого мы вчера так умело пнули под зад, пусть и не в прямом смысле этого слова. «Лори!» — выдохнула я, мгновенно забывая об улыбках и веселье. «Что случилось?» Договорить она не успела, замечая двух распушивших хвосты павлинов, что вдвоем стояли у окна и глядели на нас во все глаза. «Вот позорище-то!» — пропищала сестра за моей спиной. «Соберись!» — рыкнула на нее, не отводя взгляда от Адриана, что смотрел на меня так, будто перед ним призрак. «Идем!» — хмыкнув, я важно подняла подбородок и неспешным шагом направилась к крыльцу. Лори быстро смогла взять себя в руки. Поравнявшись со мной, она, несмотря на свой растрёпанный вид, грациозно откинула за спину собранные в высокий хвост волосы. И, задрав нос на уровень «мне все равно, что ты обо мне подумаешь», зашагала со мной в ногу. «Не засмущаемся», — прошипела она, хотя я видела, как ее руки подрагивают. «Пусть даже не надеются. И как только наглости хватило приехать сюда». «Бессовестные», — донеслось со стороны камеристок. «Вот именно», — поддакнула я. «Пусть они сгорают со стыда, но уж точно не мы».